все специалисты своего дела. Не гении? Мне не нужны гении. Они могут понять, что не все чисто у шефа. Но дело свое знают. Собрал совещание. Получена информация, что нефть скоро пойдет вверх. Но, босс... Я знаю, Майкл, знаю. Мягко остановил я. Знаю, что нефть падает. Летит вниз. Но мне тут шепнули, что дно почти достигнуто и начнется рост. Поднялся шум. Кто-то не верил. Кто-то одобрительно говорил, что последние фьючерсные сделки на бирже дают надежду на рост. Форвардные сделки тоже не стоят на месте и также дают слабый рост. Тихо. Мне нужен анализ рынков по контрактам. Анализ перспектив по нефти на полгода. Все слухи, сплетни. Все данные о здоровье короля и ближайших родственников в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах. Прогноз по боевым действиям ИГИЛ, Израилю, Ирану, Ираку, России, Венесуэле, Канаде. Прогнозы на большие войны. О революциях в любом уголке мира. Все. Все самые немыслимые сведения. Потом системный анализ. Все как обычно. Да. Не упускайте из виду переброску войск Америки и НАТО в горячие точки. Большая война требует большой крови. А что есть большая кровь? Нефть, босс. Почти хором ответили мне. Это я их научил. Научил, что бизнес есть бизнес. Ничего личного. На территории Америки не было войны. И нам нечего переживать. А весь мир – это площадка для зарабатывания денег. И чем больше войн, тем больше денег. И мы, и США зарабатываем больше. Боже, храни Америку. Аналитики тихо зашуршали ручками по бумаге. Стилусы слегка поскрипывали на экранах планшетных компьютеров. Нужен список перспективных, но заброшенных, неразрабатываемых, законсервированных нефтегазовых участков. Поднимите наши данные. Потом сверьтесь с уже имеющимися. Ограничимся Техасом и Нью-Мексико. Срок до утра. Я хочу утром вылететь для рекогносцировки. Время – деньги. Кто будет работать внеурочно? Оплата как положено. Все. За работу. За работу. Я не буду платить за протертые штаны. Только за работу и за результат. Процесс меня не интересует. Разрешая умереть на работе. Похороны за счет компании. Мне нужен только результат. Новый день, новый доллар. И еще. Остановила их на выходе. Подчиненные застыли. Лоббируется вопрос о разрешении экспорта нефти из страны. Так. Правильно. С 1973 года запрещен экспорт нефти из США. Но если его разрешат... Тогда добыча вырастет в десятки раз, и цена рухнет на мировых биржах. Но в Америке будет много нефти. Очень много скважин реанимируют. Много рабочих мест. Большая потребность в оборудовании. Надо успеть. Шеф, вы гений. Я знаю. Я сама скромность. Вопросы имеются? Сотрудники застыли, переглядываясь, и глядя на меня кто с восхищением, кто со скептицизмом, но неравнодушно. Они поняли, что это не бредовые фантазии шефа, а возможно большой серьезный проект, а то и не один. Главное быть первым. Вот и шеф не медлит. Утром готов вылететь, чтобы лично обследовать участки. Подобрать наиболее перспективные. Будут пахать, рыть землю. Вперед, девочки, работать. Жду информацию, анализ. Прогноз. Остался один. По интернету купил билет до столицы Техаса, Остина. Можно и до Хьюстона было взять билет, но решил, что потом так полечу. Расстояние от Остина подальше будет до участка. Надо посмотреть не один участков, а несколько. Просто осмотреться, поговорить, прицениться. Это подозрительно, когда прилетают на один участок. Надо осмотреть несколько. Зато осмотрюсь, попетляю, посмотрю, есть ли интерес к моей персоне. В разведке не всегда действуют законы простой математики, когда кратчайшая между двумя точками есть прямая. Зачастую это кривая с петлями, похожая на фигуру Лисажу или на петлю Мёбиуса, бутылку Клейна. Вылет утром из аэропорта Лагардия, Нью-Йорк. Прилет в аэропорт Берстром Остина. Забронировал автомобиль в прокате. Надо ехать. Надо ехать. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Интересный город. Имеет свое очарование. Свою ауру. Мало городов на Западе, которые мне нравятся. Очень мало. Те, что имеют свою субкультуру. Свой флер. Свое неповторимое обаяние. Париж. Прага, Рим, да, пожалуй, и Нью-Йорк. Он воспет и многими писателями, и знаменитым Фрэнком Синатрой, спевшим песню, которая стала неофициальным гимном города. Немного штампов, клишенуист этот город. Большое яблоко, город, который не спит. Большой город. Большие возможности, как для горожан, так и для разведок. Но и для контрразведки ФБР здесь тоже много возможностей. Народ здесь живет разномастный, и с каждым годом все чувствуется больше. Негры, то бишь афроамериканцы, заполонили город. Мэр Нью-Йорка женился на негритянке. Кто-то говорит, что это любовь, но злые языки утверждают, что из-за карьерного роста, чтобы привлечь всеувеличивающийся электорат цветного населения на свою сторону и понравиться Обаме. Кто его знает, что у него в голове, у этого мэра? Смешно то, что американские негры считают оскорбительным, когда их называют нигерами или неграми. Это оскорбление, по их мнению. А по мнению африканцев, проживающих в Нигерии, это гордость. Они жители своей страны, они негры. Есть такая раса, негроидная. И река течет по Африке Нигер. И нормально так течет, красиво. И считают тех, кто в США обижается на слово негр, что они предали свои корни, забыли своих предков. И никто не желает вернуться на родину, откуда их род начинал свое начало. В Нью-Йорке сейчас проблема. Все меньше говорят на английском. Больше приезжих, не желающих ассимилироваться, вливаться в американский плавильный котел, а желающих жить по своим правилам, по своему укладу. От этого проблемы множатся и создают дополнительные помехи в моей работе. Количество полицейских в городе увеличивается. Много, очень много полицейских в штатском, которые ездят на машине, ходят пешком, борются с преступностью. В геометрической прогрессии растет количество их агентуры на улице. Это не считая добропорядочных граждан, которые инициативно информируют органы правопорядка о всевозможных нарушениях, начиная превышением скорости и заканчивая вандализмом. В нью-йоркской полиции выдают золотые карты каждому полицейскому, в которых прописан кто-то из близких родственников стража порядка. Жена, мама, папа, теща. А также, кем является ему предъявитель такой карты. При нарушении ПДД, мелком нарушении таких держателей карт, отпускают. Информируют полицейского для проведения профилактической беседы, но не более того. В отношении обычных граждан принимают драконовские меры. Даже за малейший проступок тащат в полицейский участок. За все. В их понимании граффити на стенах – это вандализм. Даже если кто-то рисует мелом черту на стене дома или на столбе, тоже вандализм. А черта мелом в нашем доме зачастую означает время встречи или что информация получена, тайник заложен или снят. Много что может означать черта. За тобой обнаружен товарищем по оружию хвост. Или что кто-то провален. Главное знать место и время. А тут бдительные соседи. Хоть ты и одет прилично, и издалека видно, что человек не бедный, а все равно вандал. Как видно, что человек не бедный? Да очень просто. По фигуре. Кто много кушает фастфуда или замороженные полуфабрикаты, тот толстый. Очень толстый. Пищевая индустрия вкупе с пищевым инжинирингом сумели внушить американскому люду, что готовить дома – это сложно, хлопотно, несовременно. На большие праздники это можно сделать, а каждый день не нужно. Пойти в ближайшее кафе, ресторан на худой конец, купить домой замороженную еду, которую закинул в микроволновую печь и через 3 минуты получил химически пригодный для еды продукт. Правда, часто все это приводит к ожирению и массе иных заболеваний. Но кто об этом думает? А граждане, имеющие деньги, питаются вкусной и здоровой пищей. Ужин может стоить $10 на двоих. Приличный ужин в ресторане от $20. Ну а если вас интересует эко-пища, то есть экологически чистая, то готовьте от $150 до бесконечности. И еда в обычном супермаркете на любой кошелек. От хлеба, который не черствеет, не плесневеет, и мыши его не едят. До свежего, настоящего, к которому привыкли нормальные люди. От помидоров и иных овощей, у которых срок годности или полураспада лет 300 до привычных продуктов. Только разница в цене. Даже если ты фермер, то тебе законом запрещено продавать свое молоко, даже парное, частным лицам. Ты не можешь продать соседу банку своего молока. За это положен тюремный срок. Ты обязан все сдавать на перерабатывающие заводы крупных компаний. Пластиковая еда стоит дешево, чем и привлекательна для основных слоев населения. А вот нормальная не по карману зачастую обычному гражданину. «Мы – то, что мы едим», – сказал древний мудрец. И он был прав. Люди кушают химию, генномодифицированные продукты, то, что природа отрицает, и болеют. Болезни передаются из поколения в поколение. Нужна здоровая кровь, еще не отравленная пищевой химией. Вот и завозят, в том числе и по этой причине эмигрантов. А те не желают вставать на уготованное место винтиков государственной машины. Отсюда рост протестов на межнациональной и религиозной почве. Множество количества преступлений и терактов. Мишель Обама в кризис в 2009 году провела акцию, возделывала грядки перед Белым домом. Мол, питайтесь экологически чистыми продуктами. Но ее быстро поставили на место. В пищевой индустрии вращаются громадные деньги. А с большими деньгами не шутят. Даже женам президентов не позволят. Иначе на следующих выборах эти деньги не поддержат действующего президента, а перетекут к конкуренту. Вообще, мэр Нью-Йорка готов каждый столб облепить камерами наружного наблюдения. И даже частично за свой собственный счет. Везде. Тем самым все больше усложняя жизнь разведчикам. Пробки. Пробки. Пробки. Они преследуют все мегаполисы мира. И в Нью-Йорке их много. Очень много. Пожалуй, только за полночь можно спокойно проехать по городу. Вот и сейчас я стою в пробке. Я обычный предприниматель, нахожусь на высшей планке среднего класса. Имею собственную квартиру в городе, район Бронкс. Парковочное место, состою в нескольких клубах по интересам, в том числе и гольф-клубе. Жертвую на благотворительность, посещая регулярно спортзал, веду несколько профилей в социальных сетях. За 40 лет. 50 еще нет. Семья была по легенде, но распалась. Такое бывает. Обычное дело. Жена уехала из страны. Живет с другим мужчиной в Англии. Ребенка забрала с собой. С ребенком иногда переписываемся в социальных сетях и по электронной почте. Иногда общаемся по скайпу и созваниваемся по телефону. Обычная жизнь. Не на показ, но и не выделяясь из окружающих. Часто ребенок присылает смешное видео или ссылки на интересные, на его взгляд, сайты. Прогнав видео или сайты через несколько фильтров и дешифратор, можно получить какую-то невнятную для постороннего запись. Потом уже в ручном режиме, с использованием нескольких обычных книг, невнятная абракадабра становится шифровкой из центра, с четкими или размытыми задачами. Это называется способ экстренной связи. Крайне редко, но бывает. Точно так же мне было выслано вот это задание, для выполнения которого надо лететь в штат Техас, штат одинокой звезды. Привычная связь через тайники или через связного. Иногда в почтовый ящик кидают кучу рекламного мусора. Его не надо выбрасывать, а нужно внимательно читать, потому что некоторая реклама была выпущена специально для меня, а может и в циркулярном порядке была направлена многим разведчикам. Точно так же и в электронной почте, поэтому и отключен у меня фильтр спама. Я должен вести себя как обычный гражданин, не привлекая к себе внимания. Это поначалу сложно. Сложно спать и контролировать, что не будешь бормотать во сне по-русски. Сложно после операции при пробуждении от наркоза не ляпнуть что-нибудь. Сложно. Очень. Но можно. Этому учат. Это вдалбливают так, что даже чихнуть боишься по-русски. И вживаешься в новую жизнь, в новую личность. Она становится второй кожей, и ее нельзя сбросить. И нельзя вести себя как русский, ни 23 февраля, ни 9 мая. И в день благодарения за общим столом нужно вставать и держаться за руки, возносить молитву благодарения. Вот и дом. Консьерж. Добрый день. Добрый день, Пит. Вы сегодня рано. Вы хорошо себя чувствуете? Все замечательно. Завтра рано в аэропорт. Командировка. Передай, что в мое отсутствие только один раз убирались. Конечно, сэр. Передам. Спасибо. Если не сложно, то позаботьтесь о такси на утро для меня. Аэропорт Лагуардия. На 5 утра. Будет сделано. Помочь вынести багаж. Благодарю. На этот раз я буду налегке. $10 на стойку, и они тут же исчезают под ладонью Пита. Ни секунды не сомневаюсь, что он информатор полиции и ФБР. Но с ним сложились нормальные отношения. Я подкармливаю его деньгами, а он информирует о жильцах. Так, например, купил один русский эмигрант квартиру в нашем доме. Рассчитался наличными. Закупил много мебели в квартиру. Одноразово. Приобрел дорогую мощную стереосистему. Телевизор огромных размеров и к нему систему домашнего кинотеатра. Тоже очень шумную. Его отпрыск любит компьютерные игры, где много стреляют и взрывают. Этот русский вел себя вызывающе с окружающими. Хамил. Матерился напропалую, считая, что его никто не понимает. Не учел, что в американских фильмах про русскую мафию русский мат обильно использует, и он знаком аборигенам Нью-Йорка. Соседям это не понравилось. Они сообщили в налоговую службу, пожаловались в полицию на постоянный шум в квартире после 20 часов. Те пришли, и русский новориш сразу присмирел. Стал ниже травы, тише воды. Стукачество тут в почете. Думаю, что и Пит про меня регулярно докладывал. Я поднялся в свою трехкомнатную квартиру. Хорошая квартира. Более сотни квадратных метров. Проверил скрытый датчик открытия дверей. Окон. После моего ухода никого не было. Контрольная мусоринка на месте. При открытии двери ее не будет на месте. Надо уметь открыть дверь. Несколько дней тренировки я научился. После уборки квартиры я изготавливал новую мусоринку и проверял квартиру на наличие оптических, акустических и иных электронных закладок. Включил компьютер в кабинете, рубашку в корзину для белья. Компьютер оповестил, что у меня на служебную почту пришли сообщения. Вся информация фирмы хранится в облачном хранилище. Сервера физически находятся в Индии. Зачем так далеко? Есть несколько причин. Цена там дешевле. Все известные крупные хранилища типа Google Drive, Dropbox, SkyDrive, Box. После разоблачения Сноудена, оказывается, сотрудничают с АНБ США. Предоставляют полный доступ к имеющейся информации. С европейскими хранилищами такая же история. Зачем мне делиться своей интеллектуальной собственностью с государственными структурами? Конечно же, Центр знал про тесное взаимодействие Агентства национальной безопасности США и крупнейших игроков на рынке электронных хранилищ. В Индии имеются аналогичные стартапы, но менее раскрученные. Двойная система кодировки и паролирования. Предусмотрена система архивации и дублирования. Мне удобно контролировать всех сотрудников. Путем смены пароля могу отключить любого сотрудника от доступа. Или наоборот, расширить его права. Безусловно, глупо полагать, что таким образом я себя обезопасил. При наличии оперативного интереса спецслужбы могут полностью перехватывать мой интернет-трафик. Тогда все пароли у них будут как на ладони. Или же привлечь к сотрудничеству любого из имеющихся сотрудников в фирме. Но зачем им облегчать жизнь? Ну и мои кураторы из центра имеют полный доступ к индийскому серверу. Тоже удобно. Аналитики и прогнозисты из ГРУ помогают строить и развивать бизнес. А если что-то пойдет не так, то я основывался на их прогнозах. И нечего меня душить, что я государственную валюту вкладываю в заведомо бесперспективные проекты. Сами навязали. После развала СССР многие тогдашние деятели пришли в разведку. Как будто они были сотрудниками или агентами ЦРУ, внедренными в руководство военной разведки, с целью заработать валюту и уничтожить когда-то самую могущественную разведку в мире. Говорят, что в ПГУ, КГБ, СССР было еще хуже. Они своих родственников, любовниц, пачками заставляли принимать на такие вот, как у меня, фирмы. Сколько же тогда нелегалов засыпалось? Много. Сдавали пачками, оптом и в розницу. Потом бегство Калугина. А вот и недавнее Потеева. Как только разведка выстояла. Чудо. Да и бывший президент СССР Горбачев. Так тоже был великий мерзавец. Получил от южнокорейского президента 100 000 долларов США в подарок.